Любовь — сосредоточение искренности. Произнести «я тебя люблю» легко, но степень искренности, которую мы вкладываем в эту фразу, может быть разной. Допустим, есть человек, который говорит, что любит тебя. Нет сомнений, что он действительно любит, но при этом он не отдает тебе всю свою душу. Он делает все возможное, не жалеет ни сил, ни времени для достижения собственного успеха, несмотря на свою любовь к тебе. И фраза «я люблю тебя», произнесенная таким человеком, лишь слегка коснется твоего сердца, так как в глубине души от этих слов не рождается ни дрожь, ни проникновенность. Ведь любовь — это не про одного, а про двух человек, про их особенную прекрасную связь. Поэтому она еще поразительнее, еще драгоценнее. Нужно вкладывать время и душу, нести ответственность и стараться достичь большего понимания. Тогда слова «я люблю тебя» становятся весомее, а время, проведенное вместе, сделает нас прекрасными, восхитительными людьми. Давай полюбим вот так. Не той любовью, которая угасает, лишившись искренности, а той от тепла взаимной открытости и заботы которой начинают пышно распускаться цветы чувств. Давай найдем такую любовь. Встретим замечательного человека, кто будет дарить нам любовь, и кому, без сожаления, мы будем дарить любовь в ответ. Такую любовь, когда вы друг для друга стоите на первом месте. Мы вкладываем всю искренность, всю свою любовь в то, что нам нравится, будь то машины, одежда, работа, все что угодно. Так неужели нельзя с той же страстью относиться к тому самому человеку, кто тебя любит? Любовь является первоочередной целью всего в этом мире. Не пойми меня неправильно, я не призываю бросить работу и рисковать всем, став заложницей любви. Я имел в виду, что причина, по которой мы работаем, не только в достижении успеха, но и в ответственности за человека, которого любим. Теперь среди причин и целей нашей жизни, что раньше состояли лишь из собственных устремлений, есть и тот, кого мы любим. Ты начинаешь еще усерднее работать потому, что эти отношения заняли первое место в твоей жизни, и ты это делаешь не только ради себя, но ради вас, ради этих отношений. Становится еще больше причин для достижения успеха, ты стремишься стать более изумительным и значительным человеком, чем сейчас. Все благодаря искренней ответственности за эти отношения и сердечной открытости, с которой ты дорожишь ими и оберегаешь их. Все благодаря спутнику, с которым вы вместе идете по дороге жизни, совершенствуясь в отношениях. Если ты научишься ценить отношения, наполненные любовью, ты обретешь ту самую прекрасную нерушимую любовь, которая никогда не исчерпает себя, не угаснет. Зная, как ты любишь кукурузу, я никогда не мог просто пройти мимо уличного ларька, торгующего ей. Иногда я даже долго бродил по улицам в поисках кукурузы, чтобы сделать тебе подарок, потому что хотел увидеть твою счастливую улыбку. Я хотел стать для тебя человеком, приносящим радость. Даже когда я уезжал куда-то один, ты всегда была со мной. Я фотографировал и отправлял тебе красивые виды. Бродя по улочкам, думал, какой сувенир мог бы тебе понравиться, а потом весь день сомневался, блуждая по окрестностям. Я хотел сделать тебя счастливой, потому что, видя тебя такой, сам становился чуточку счастливее. Когда любовь такая, двое сливаются воедино. Даже когда мы порознь, мой мир наполнен тобой. А когда мы вместе, моя душа, преисполненная любви, начинает источать чудесный аромат, разливающийся вокруг. Любящие души, которые берегут друг друга и проявляют заботу, станут прекрасным цветком, вечно благоухающим и никогда не увядающим.